Джош постучался в дверь ванной. «Ариэль, что с тобой?» Звуки рвотных потуг вызвали у него беспокойство, и он поспешил к ней из соседней комнаты их номера в отеле города Талсы, где они оказались для очередной серии проповедей. «Ариэль!» — позвал он, постучав сильнее. «Открой дверь!» Он услышал шум спускаемой воды, и секундой позже Ариэль, щелкнув замком, распахнула дверь. «Могу хотя бы ненадолго я уединиться в своей ванной». Хотя, как заметил Джош, за последние несколько недель Ариэль сильно подурнела, сейчас ее внешний вид поверг его в ужас. Под глазами обозначились темные круги, которые явно не были косметической уловкой. Щеки впали, что придавало лицу мертвецкий вид. Когда она повернулась спиной, Джош обратил внимание на острые лопатки, проступавшие под тканью халата. «Ты просто истязаешь себя!» Джош проследовал за ней к шкафу, где она сосредоточенно копалась в своих туалетах, мучительно размышляя, что же надеть на съемки для местной телекомпании и интервью газете, запланированной на этот день. «Я в полном порядке, если не считать головной боли, которую ты своими нравоучениями лишь усугубляешь. Твоя головная боль исчезнет, если ты нормально поешь. Я вчера ночью наелась, как свинья, а потом все это спустила в унитаз». Она метнула на него злобный взгляд, достала из шкафа платье и швырнула его на кровать. «Ариэль, съешь хоть что-нибудь», — умолял Джош. «Тебе необходимо полноценное питание. Предстоит сумасшедший день. Отстань от меня». «Но тебе необходимо поесть. Я ела». Она кивнула на стоявший на столике поднос с едой. Джош не поленился изучить его содержимое. Ленч остался нетронутым, за исключением кофе. «Кофе не еда». «Я бы хотела переодеться», — с нетерпением в голосе сказала она. «Как ты сам только что сказал, денек сегодня и в самом деле предстоит сумасшедший. Отмени выступление». Она с таким изумлением уставилась на Джоша, как будто у него на лбу выросли рога. «Что?» «Отмени все и проведи остаток дня в постели. Ты что, с ума спятил? Я не могу этого сделать. Ты хочешь сказать, что не станешь этого делать?» «Да, не стану. Я хочу, чтобы сегодня зал был забит до отказа. Хочу, чтобы те, кому не удалось прорваться внутрь, толпились на улице, молясь вместе с нами». Джош тихо выругался. «Ариэль, ну это же безумие. Мы уже целых 10 дней на колесах. Интервью днем, богослужение вечером, ночами переезды в другие города, где с утра начинается та же круговерть. Ты же вся измоталась. Эта поездка приносит ощутимые результаты. Да она физически изматывает нас. Если ты плохо переносишь жару, ведь ты же устраиваешь эти глупые встречи вовсе не для того, чтобы подтолкнуть полицию к активным поискам преступника, убийцы Уайда. Ты их проводишь лишь за тем, чтобы тешить свое самолюбие, создавая в глазах публики некий образ великомученицы. Мы все суетимся вокруг тебя, работая на этот образ, а вовсе не выполняя священную миссию. «Ну и что из того?» — закричала она. «Разве ты не пожинаешь плоды вместе со мной? Я что-то не слышала твоих жалоб, когда телекамеры фокусируются на твоей игре. Получил бы твой ничтожный талант такую рекламу, если бы не я и моя смекалка, а? Отвечай же!» «Мой талант вовсе не ничтожный», — она презрительно хмыкнула. «Неужели? А Джексон почему-то так не считал. Мне всегда становилось жаль тебя, когда он начинал сетовать по поводу своего бездарного сына. Теперь-то я начинаю понимать, что он был прав». «Что ты хочешь этим сказать?» Она отвернулась. «Мы опоздаем». «Что ты хочешь этим сказать?» — закричал он. Ее лицо исказилось злобой. «Только то, что твой отец стыдился твоего присутствия на сцене вместе с нами. Я уж не помню, сколько раз он говорил мне, что держит тебя только потому, что ты его единственный сын. Что он мог сделать? Выгнать тебя и нанять кого-то другого с большим обаянием и темпераментом? Он всегда говорил мне, что ты для него не представляешь никакой ценности. В делах ты полнейший нуль. В ораторы тоже не годишься. Да и никаких задатков лидера у тебя тоже не просматривается. Он был рад хотя бы тому, что ты научился бренчать несколько песенок на своем рояле, а не пошел грабить бакалейные лавки, зарабатывая кусок хлеба». Джош, не сознавая, что делает, сдавил пальцами тощее горло мачехи. ты, лживая сука! Проклятая лгунья! Он грубо тряхнул ее, сильнее сжимая пальцы. Ариэль отчаянно сопротивлялась, царапая ему руки, но его длинные сильные пальцы не разжимались. Отец знал, что я талантлив, и это пугало его. Он думал, что если я пойду своей дорогой, я могу стать более великим, более знаменитым, чем он. «Отпусти меня!» — задыхаясь, хрипела она. Внезапно сознание его прояснилось, и он увидел глаза мачехи, вылезавшие из темных орбит. Он так резко отпустил ее, что она едва устояла на ногах. Задыхаясь и откашливаясь, она презрительно произнесла: «Ты не в своем уме!» Джош тяжело дышал. Долго скрываемая ярость, так внезапно вырвавшаяся наружу, испугала его самого. «Это он сделал нас такими!» Медленно, прерывающимся голосом произнес он. «И до сих пор держит нас в своей власти. Как будто и не подох, ублюдок!» Он опять потянулся к Ариэль. Обхватив ее затылок, он приблизил ее лицо к зеркалу. «Взгляни! Взгляни на себя! Ты словно привидение. Это он делает тебя такой, а ты позволяешь ему это. Из-за него ты моришь себя голодом. Так скажи мне, кто же из нас двоих сумасшедший?» Исполненный отвращения и к самому себе, и к Ариэль, Джош вышел из комнаты, оставив мачеху наедине со скелетообразным отражением в зеркале. После обеда съемочная группа устроилась на заднем крыльце дома. В качестве вентилятора приспособили допотопный ручной фризер для мороженого, который нашли в гараже. Голубая краска на его деревянном каркасе облупилась, вертикальные ребра поддерживались ржавыми металлическими лентами. Фризер уже давно пришел в негодность, но все были единодушны в том, что воздух он гоняет исправно. Лис, фотомодель, сидел на высоком стуле в длинной белой батистовой ночной сорочке, крошечные пуговки на которой шли в ряд от самой шеи до нижней оборки. Верхние пуговицы были расстегнуты. Подол Лис задрала до колен, слегка раздвинув их. Так было прохладнее. По замыслу Клэр, Лис следовало заснять именно в такой позе, а Курта — полулежащим в гамаке, на заднем плане. «По-моему, сексуально», — сказала Ясмин. «Глядя на Лис, этого не скажешь», — возразила Клэр. «Да просто дерьмово», — вмешался Леон, раздраженно настраивая фокус камеры. «Где страсть? Где накал? Уж чего-чего, накала здесь хватает. Пекло невыносимое». Рю закашлялась и прикурила очередную сигарету. «Господи, как же здесь люди живут при такой жаре? Они хоть когда-нибудь видят осеннюю листву?» «Может быть. Лист стоит изобразить капельки пота на лице», — робко предложил гример. «А я могу слегка увлажнить ей волосы», — подхватила парикмахер. «Будут смотреться взмокшими от жары. Что ж, давайте попробуем». «Ради всего святого, поторопитесь, я уже начинаю плавиться», — ныл Леон. «Тебе определенно полегчает, если ты снимешь эту жуткую робу», — съязвила Ясмин. Леон нарядился в бледно-розовую шелковую рубаху с длинными рукавами. «Но это один из моих самых любимых оттенков. Цвет отвратительный, если не сказать больше. Ты, сучка, ничего не смыслишь в моде». «Пожалуйста, вы оба», — устало произнесла Клэр. «Давайте попробуем все-таки снять эту сцену. У меня от этой сетки, наверное, на всю жизнь останутся отпечатки на заднице», — пожаловался Курт, ерзая в гамаке. По общему замыслу, сам Курт являлся в кадре лишь смутным очертанием, а из гамака должна была свешиваться мускулистая загорелая нога. Курт был совершенно раздет, только бедра прикрывало полотенце. При съемке его должны были убрать. «Потерпи уж, Курт». Лис чуть смочили волосы, и теперь влажные локоны липли к ее шее и груди.